Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Гуру, то есть Ачарьядева, как мы узнаем из подлинных писаний, несет послание абсолютного мира, трансцендентной обители абсолютной личности, где все без исключения служит абсолютной истине. Мы много раз слышали «следуй путем, которым шел предыдущий Ачарья», но едва ли пытались понять истинный смысл этой шлоки. Досконально изучив это высказывание, мы поймем, что Махаджана один и прямая дорога в трансцендентный мир тоже одна. В Мундака Упанишад говорится, чтобы понять трансцендентную науку, необходимо обратиться к истинному духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, который утвердился в абсолютной истине. Итак, в этом стихе предписывается следующее. Чтобы воспринять трансцендентное знание, человек должен обратиться к гуру. Следовательно, если абсолютная истина одна, относительно чего, мы полагаем, нет двух мнений, не может быть также и двух гуру. Ачарьядева, для выражения нашего смиренного почтения, которому мы сегодня собрались, не является гуру сектантской общины или одним из многих противоречащих друг другу толкователей истины. Напротив, он джагат-гуру, то есть гуру для всех нас. Единственное различие в том, что одни повинуются ему добровольно, а другие не делают этого прямо. В Шримад Бхагаватам говорится, следует понять, что духовный учитель практически равен мне, сказал благословенный Господь. Никто не должен завидовать духовному учителю или считать его обыкновенным человеком, так как духовный учитель – это все полубоги вместе взятые. То есть Ачарью отождествляют с самим Богом. Он не имеет ничего общего с деятельностью этого материального мира. Он не сходит сюда не для того, чтобы вмешиваться в дела, связанные с временными нуждами, а чтобы освобождать падшие, обусловленные души, те существа, которые пришли сюда в материальный мир, движимые желанием наслаждаться с помощью ума и пяти органов чувственного восприятия. Он не является нам, чтобы открыть свет вет и даровать нам безграничную свободу, которой мы должны страстно стремиться на каждом шагу своего странствия по жизни. Трансцендентное знание вет было вначале поведано Богом Брахме, Творцу этой Вселенной. От Брахмы знание перешло к Нараде, от Нарады к Вьясадеве, от Вьясадевы к Мадхве. Так по этой цепи ученической преемственности трансцендентное знание передавалось от одного ученика к другому, пока не дошло до Господа Гауранги, Шри Кришны Чайтании, игравшего роль ученика и преемника Шри Ишвары Пури. Нынешний Ачарьядева, десятый представитель ученической преемственности, начиная от Шри Рупы Госвами, первого представителя Господа Чайтании, проповедовавшего эту трансцендентную традицию во всей ее полноте. Знание, которое мы получаем от нашего Гуру Девы, не отличается от знания, переданного самим Богом по цепи преемственности ачарьев, принадлежащих к линии наставников, ведущей начало от Брахмы. Мы отмечаем этот счастливый день, называя его Шри Вьясапуджа Титхи, поскольку ачарья – это ныне здравствующий представитель Вьясадевы, божественного составителя Вед, Пуран, Бхагавад-гиты, Махабхараты и Шримад-Бхагаватам. Тот, кто интерпретирует божественный звук, опираясь на свое несовершенное чувственное восприятие, не может быть истинным духовным гуру, поскольку, не получив нужного воспитания и образования под руководством подлинного ачарьи, интерпретатор неминуемо отклонится от учения Вьясадевы, что и делают Майявади. Шрила Вьясадева – главный авторитет в богооткровенных писаниях Вед, и потому такого горе-интерпретатора нельзя считать гуру, то есть ачарьей, какой бы запас материального знания у него ни был. В Падмапуране говорится: «Пока ты не принял посвящение от истинного духовного учителя, стоящего в цепи ученической преемственности, мантра, которую ты, возможно, получил, не окажет никакого воздействия». С другой стороны, тому, кто получил трансцендентное знание, слушая истинного наставника, стоящего в цепи ученической преемственности, и кто искренне почитает истинного ачарью, непременно будет открыта богооткровенная мудрость Вед. Но для эмпирического познавательного подхода это знание всегда закрыто. В Шветашватара Упанишад говорится: «Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и духовного учителя, сам собой открывается весь смысл ведического знания». Господа, наши знания так ничтожны, наши чувства так несовершенны, а наши возможности так ограничены, что мы не способны составить ни малейшего представления о сфере абсолютного, пока не предадимся лотосным стопам Шри Вьясадевы или его истинного представителя. Каждое мгновение знания, полученное с помощью непосредственного чувственного восприятия, обманывает нас. Это всего-навсего наши измышления, порождение ума, вечно вводящего нас в заблуждение, изменчивого и колеблющегося. С помощью ограниченного, извращенного метода наблюдения и эксперимента мы ничего не узнаем о сфере трансцендентного. Но все мы можем с глубокой сосредоточенностью слушать трансцендентный звук, передаваемый из той сферы в эту, через кристально чистую среду Шри Гуру Девы или Шри Вьясадевы. Поэтому, господа, чтобы устранить разногласия между нами, порожденные нашим непокорным нравом, мы должны сегодня же предаться стопам представителя Шри Вьясадевы. Шри Гита подтверждает это. Просто обратись к истинному и мудрому духовному учителю. Сначала предайся ему и постарайся его понять, задавая вопросы и служа ему. Мудрый духовный учитель просветит тебя в трансцендентном знании, ибо он познал абсолютную истину. Чтобы воспринять трансцендентное знание, мы должны полностью предаться истинному ачарье, стремясь задавать ему вопросы и служить ему. Истинное служение Абсолюту под руководством Ачарьи, единственное средство, с помощью которого можно усвоить трансцендентное знание. Сегодняшняя наша встреча, цель которой – предложить наше смиренное служение и почтение стопам Ачарьи-Адевы, дарует нам способность усвоить трансцендентное знание, которое он столь милостиво, не делая никаких различий, передает всем людям. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.